Предложение. Дети Льва Николаевича и Софьи Андреевны. Александра. 1884-1979. Алексей. 1881-1886. Андрей. 1877-1916. Иван. 1888-1895. Илья. 1866-1933. Лев. 1869-1945. Мария в замужестве Оболенская. 1871-1906. Михаил. 1879-1944. Николай. 1874-1875. Петр. 1872-1873. Сергей. 1863-1947. Татьяна в замужестве Сухотина. 1864-1950. Читал Александр Сидоров.